Глава 16. Тигриный кусь. Пока я пыталась осознать происходящее, Амир, размытый тенью, скользнул ко мне и схватил за плечи. Прижавшись носом к моей шее, он сделал глубокий вдох и шепнул. «Знаешь, как пахнут девственницы? Ванилью и ромашкой. Непередаваемо!» «Отвали от меня!» Я пыталась отпихнуть его, но ничего не получалось. Не придумав ничего умнее, зарядила коленом прямо по тому самому, в общем, как мне показалось. Но он даже не шелохнулся. Наоборот, улыбка стала шире и теперь напоминала хищный оскал. «Не дождешься, девочка. Не захотела отдавать привязку. Заберу главный элемент». «Помогите!» – закричала я. «На помощь! Пожар!» «Тонкие стены. Надеюсь, дома кто-то есть, кроме нас. На пожар-то точно прибегут. Это всех касается. Тут газ, все такое». «Я бы на твоем месте не кричал», – ухмыльнулся Амир. «Если, конечно, не хочешь увидеть, как те, кто попытается помочь, превратятся в кровавые мясные ошметки». Он хохотнул. «Ты ведь понятия не имеешь, с какими силами и мирами пересеклась, да? И это особенно веселит, и даже...» Он резко замолчал, прислушиваясь. «Это еще что?» Я замерла, но не поняла, что слышу. Стук или скорее шелест? Ничего не понимаю. «Отпусти! Кто ты, блин, такой? И что тебе нужно от меня и Дэна?» «Тихо!» – шикнул Амир, а после посмотрел на меня. «Ты что, притащила сюда его?» «Что?» – я похлопала ресницами. «Отпусти меня по-хорошему, а то я... Блин, угрозы явно не мое». Но вслед за ними раздался рык. Низкий, угрожающий и какой-то потусторонний. Кожа невольно покрылась мурашками, а мир выругался. «Твою мать! Ты совсем лишилась ума, девчонка? Надо уходить!» Он перехватил меня за талию и потащил... «К окну?» Не знаю почему, но оставаться с Амиром мне было страшнее, чем быть слопанной чудовищем. Я уже большая девочка и знаю, что их не существует. А вот дурацкий маньяк вполне себе реален. «Помогите!» – снова заорала я. «Я не хочу прыгать в окно!» «Замолчи!» – приказал Амир, испуганно оглядываясь на дверь. Я тоже повернулась, и сердце пропустило удар. Из темноты проема на нас смотрели два горящих желтых глаза с вертикальными зрачками. «Господи, да что происходит вообще?» Испугавшись, я толкнула Амира куда сильнее, чем в прошлые разы, и сумела вырваться. «Проклятие! Что это такое? Фильмы ужасов в реальной жизни?» В этот же миг зверь кинулся на мужчину. Я видела все, будто в замедленной съемке. Яркая полосатая шкура, как у тигра. Впрочем, почему как? Это и был тигр. Огромный и массивный. Не скажу, что я знаток дикой природы, но мне показалось, что он куда больше обычных, которых можно увидеть в зоопарке, например. Откуда взялся? Из подъезда раздался чей-то крик. Я не видела, кто там, но, похоже, соседи вышли проверить обстановку и увидели тигра. Животное тем временем взмахнуло лапой и отбросило Амира к противоположной стене. Гибким и грациозным прыжком настигло его там и, судя по сдавленному хрипу Амира, сделал ему больно. «Господи, что делать? А если он всех нас сожрет?» Снова лиловая вспышка. Тигр зарычал, но напора не сбавил. Еще одна, но теперь красная. Зверь отбросила к окну. Я пока не решалась задаваться вопросом, что здесь за магия вне Хогвартса и откуда вообще взялись эти вспышки. Амир поднялся и сдернул с себя рваную рубашку, явив миру поджарое тело с бледной кожей, под которой странным образом проявлялись светящиеся линии. Подняв руку, он выполнил диагональный росчерк, и с его пальцев сорвалась еще одна красная вспышка, которая теперь напоминала ленту. Тигр ускользнул от нее, запрыгнув на стол, припал на лапы, чтобы пропустить над собой следующий росчерк, а после прыгнул на раскрывшегося Амира и вжал его в стену. Я неожиданно решила, что буду болеть за тигра. Он удивительно разумен для животного. Покосилась на девчонок, которые так и лежали без сознания на полу. Вика ко мне ближе всех. Глаза открыты, взгляд стеклянный. Божечки, Хотелось подползти к ним, но я боялась лезть к дерущимся. Амир с невероятной для его телосложения яростью молотил по ребрам кошки, а тигр впился между его шеей и плечом. Красные вспышки срывались с пальцев мужчины и вгрызались в рыжий мех. Зверь вздрагивал, будто его кололи иголкой, и рычал громче, но зубов не разжимал. Наконец, Амир додумался направить вспышку на глаза тигра. Большая кошка мяукающе вскрикнула, и эта заминка позволила мужчине вырваться. Я ожидала увидеть жуткую рану, потому как зубище у моего внезапного спасителя, дай Боже. Но вместо крови из его ран вырывался свет. Я поморгала, но присмотреться второй раз не успела. Амир выбежал в коридор и вылетел из квартиры. Тигр тряхнул головой и рванул вдогонку, не обратив внимания на нас. Несколько секунд я просто смотрела на погром. Потом опомнилась и поползла к девчонкам. То ли от волнения, то ли от того, что меня трясло, как листочек осенью, прощупать пульс не вышло. Найдя взглядом рюкзак, я вытащила коробку с новым телефоном, развернула его, благо оказался заряжен, и вызвала скорую. Девушка-оператор спросила, что произошло, и я зависла. Вот как объяснить? Ко мне приперся ухажер, требовал отдать кулон, потом устроил светошоу, но его прогнал огромный тигр. Меня за такое тоже в больничку увезут и укольчик от нервов вколят. Хотя от укольчика я бы сейчас не отказалась. Я не знаю, я просто пришла домой, тут погром и девочки лежат. Да, очень плохо врать, но я просто не представляю, как объяснить произошедшее. Лера! В кухню вбежал Дэн. Я не успела даже обернуться, как оказалась в теплых объятиях. Будто маленькая девочка, которую взяли на ручки и спрятали от всего мира. Телефон выпал из руки, но я услышала, как оператор сказала ожидать. «Где ты был?» Я вцепилась в босса и расплакалась. «Тут такое... Амир, ты был прав, опасный. И тигр убежал, честное слово, я не спятила». «Тише, родная, тише. Я был рядом. Всегда». Он поцеловал меня в висок, плавно баюкая. Но это лишь распаляло истерику. Выдавливало из меня страх вместе со слезами. Сейчас мне было все равно, что он подумает. Я так испугалась и перенервничала, что позволила себе быть слабой. «Девочки, я не знаю, что он...» «Все будет хорошо. Я совсем разберусь. Скорую вызвала?» Я покивала. «Вот и умница. Приедут, я с ними поговорю. Отвезут в больницу к Волкову. Там подлатают, не переживай. К утру будут в порядке». «Дэн...» «Да, родная». «Я хочу уехать. Увези меня отсюда». «Обязательно. Сейчас ты немного успокоишься, и мы соберем твои вещи». «Побудешь рядом?» «Само собой, малышка». Он снова поцеловал меня. «Ни на секунду не отойду». «Спасибо, спасибо». Когда приехала скорая, я почти успокоилась. Кто-то вызвал полицию и отлов. В квартире стало очень шумно. Прибежали соседи. В объятиях Дэна было так уютно, что если бы не страх за девочек и творящийся вокруг хаос, так бы и осталось. Дэн взял на себя все переговоры, а я побрела в комнату, вслушиваясь в рычащий бас. Благо, говорил Дэн много, напоминая, что он и правда рядом.